Глава 10. Девятый принцип. Результаты определяют награды. Мой успех – результат ежедневного тяжелого труда. Джонни Карсон. Люди считают вас удачливым, когда вы достигаете успеха быстрее и легче остальных. Но все, что происходит, основано на вероятностях. Успешные люди всегда делают что-то большое или маленькое, чтобы повысить вероятность достижения целей. Они приписывают успех своим личным качествам и в особенности своей готовности работать больше, чем остальные. Люди, которые потерпели поражение, всегда ссылаются на неудачу и винят других людей и обстоятельства. Высший принцип успеха – ваша способность создавать результаты, за которые люди готовы платить, продвигать вас, повышать, открывать для вас двери и двигать к вершинам вашей профессии. Ваши результаты определяют ваши награды. Принцип результатов гласит: ваша награда всегда будет равна качеству, количеству и своевременности результатов, которые вы создаете для других людей. Каждый человек эгоистичен и настроен на свою личную радиостанцию. Что мне с этого будет радио? Это именно то, что каждый хочет знать. Мы оцениваем других людей по их способности помочь нам получить то, что нам нужно в финансовом, материальном, эмоциональном, политическом и интеллектуальном плане. Именно тех, кто способен помочь нам достичь желаемого результата, мы больше всего уважаем и награждаем. Участие есть ключ. Принцип участия тесно связан с принципом результатов. Он гласит: ваши финансовые награды всегда будут прямо пропорциональны ценности вашего участия в деле, по мнению других людей. В рыночной экономике клиент является королем. Он определяет цены на товары и услуги своей готовностью платить. Своими покупками клиент платит зарплаты и комиссии. Все работают на клиента. У Сэма Уолтона есть известное изречение: ваш единственный начальник – это ваш покупатель. Он способен уволить вас, просто начав покупать в другом месте. Компании и их сотрудники не устанавливают ставки и зарплаты. Они лишь используют оценки рынка. Компании получают и удерживают клиентов, комбинируя факторы производства с усилиями работников. Если они справляются и продают достаточно, чтобы получать необходимую прибыль, компания продолжает существовать. Если не справляются, исчезает. Ваша работа является частью общего процесса. Вам платят за вклад в благополучие своих клиентов. Вы можете повысить заработок, повысив качество и количество своего вклада в компанию. В долгосрочной перспективе других способов просто нет. Причина отсутствия гарантии занятости. Многие люди страдают от незащищенности в сфере труда и застывшего или снижающегося дохода, потому что не повышают ценность своего участия для руководителя. Сегодня самым ценным компонентом любого товара или услуги является объем знаний и навыков, который стал его частью. Если человек не развивается и не растет, не улучшает свои навыки, ценность его вклада со временем уменьшается, словно уровень воды в прохудившемся ведре. И тогда он неизбежно сталкивается с увольнением, сокращением, длительными периодами простоя и постоянными финансовыми волнениями. Вы чувствуете себя защищенным на рабочем месте и получаете более высокий доход, посвящая себя повышению и улучшению результатов, полезных для других людей, и увеличивая вклад в их жизнь и работу. Согласно закону соответствия, ваш уровень жизни является внешним отражением той ценности, которую вы готовы привнести внутри. Нацельтесь на результат. Самый быстрый способ быть замеченным важными людьми – стать человеком, нацеленным на результат. Ориентация на результат является ключевым качеством наиболее высокооплачиваемых и уважаемых людей в любой компании или сфере. По словам декана Гарвардской школы бизнеса Теодора Левита, самый ценный актив компании – ее репутация. А ее определяет то, как клиенты и другие люди в условиях рынка обсуждают и описывают компанию. Компания с идеальной репутацией легко продает свои товары и услуги за большую цену, чем компания с плохой репутацией или ее отсутствием. Хорошим примером является корпорация Sony. У компании хорошая репутация по всему миру благодаря высокому качеству продукции и технологическим инновациям. Надпись Sony на товаре повышает эмоционально воспринимаемую ценность товаров на 20-30%, даже если сам товар идентичен соседнему от менее известного бренда. Аналогично компаниям, ваша личная репутация – ваш самый ценный актив. Ваша репутация, ваш бренд определяется тем, как вас воспринимают люди, с которыми и на которых вы работаете, и клиенты. Она выражается в том, что люди говорят о вас, когда вас нет рядом. Все, что вы делаете для улучшения своей репутации, повышает вашу эмоционально воспринимаемую ценность и ценность того, что вы делаете. А самой важной ее частью является ваша способность приносить результаты, ради которых вас наняли. Качественная работа сама по себе награда. Всегда, когда компания формирует отличную репутацию благодаря качеству продуктов и услуг, клиенты выстраиваются в очередь за покупками. Когда вы зарабатываете репутацию благодаря качественной работе, люди приходят за вашими услугами. Привычка выполнять работу хорошо перемещает вас из категории тех, кто делает ровно столько, сколько нужно, чтобы избежать критики. Представьте, что вы пришли к врачу, и тот после осмотра сказал, что вам необходима серьезная и опасная операция. Какой вопрос вы зададите в первую очередь? Скорее всего, вы спросите, кто из специалистов лучше всего справится с данной операцией. Если бы вы или ваш родственник нуждались в серьезной операции, вряд ли вы спросили бы, кто из специалистов возьмет за операцию меньше всего денег. Если товар или услуга достаточно важны, цена не имеет значения. Многие торговые представители и руководители считают, что потенциальных и реальных покупателей волнует только цена. Но цена всегда соотносится с тем, что вы продаете и что еще доступно. Когда клиент говорит «у вас слишком дорого», он обычно имеет в виду, что качество вашего товара слишком низкое для такой цены. Качество вашего предложения по отношению к выгоде, которую ищет клиент, является критическим аспектом. Развив репутацию одного из лучших в своей отрасли, вы заработаете больше среднего. На вас всегда будет спрос. Вы быстро поймете, что людей больше всего интересует качество, а не только низкая цена. Будьте готовы много работать. Будьте готовы работать не только качественно, но и напряженно. Это необходимо для любого длительного успеха. Хорошие рабочие привычки идут рука об руку с тем, что люди называют удачей. Она словно постоянно улыбается человеку, который трудится хорошо и эффективно, выполняет множество важных заданий вовремя или заранее, предоставляя ему еще больше возможностей. В любой организации сотрудники знают, кто работает усерднее всех, а также кто второй, третий и так далее. И наиболее усердных людей всегда уважают больше остальных. Представьте, что ваша компания наняла сторонних экспертов, чтобы опросить всех сотрудников. Эти эксперты просят каждого человека расположить своих коллег от наиболее усердного к наименее усердному и затем на основе результатов делают отчет, который предоставляют руководству. Наверняка почти все сотрудники выскажут единое мнение о том, кто работает больше всех, а кто меньше и как располагаются в рейтинге остальные. Люди, занимающие важные позиции, почти всегда самые усердные, целеустремленные и преданные делу. Они постоянно ищут тех, кто похож на них. Подобное действительно притягивает подобное. И, пожалуй, нет более быстрого способа привлечь внимание людей, которые способны помочь вам, чем создать репутацию одного из наиболее усердных работников в организации. Большинство людей ленивы. К сожалению, большинство людей ленивы. Они делают ровно столько, сколько нужно, чтобы их не уволили. Часто они считают так. Их должность, как титул, останется у них независимо от того, насколько хорошо они работают. Финансовое благополучие послевоенного времени породило несколько поколений работников, которые выросли с уверенностью, что можно выполнять половину работы и получать полную зарплату. Из-за снижения образовательных стандартов, уменьшения количества итоговых работ и перевода неуспевающих в следующий класс или на следующий курс, многие люди смогли доучиться в школе и даже закончить университет, не приложив особых усилий, чтобы получить аттестат или диплом. Попадая в мир работы, они просто продолжают делать то же, что делали до этого. Мировая потеря времени. По данным Robert Half International, среднестатистический человек работает меньше половины того времени, которое ему оплачивают. В приватных интервью даже руководители подтверждают, что 50% рабочего времени их подчиненные занимаются делами, не имеющими отношения к их трудовым обязанностям. Данный усредненный показатель означает, что половина людей его даже превышают. Основная часть напрасно потраченного времени уходит на обычное общение. По данным исследований, 37% каждого рабочего дня проводится в праздных диалогах с коллегами. Еще 13% – результат небольших опозданий и ранних уходов, затянувшихся кофе-брейков и обеденных перерывов, личных дел и звонков. Среднестатистический американец действительно приступает к работе около 11:00. До этого он пьет кофе, читает газету, проверяет почту, общается с коллегами и делает несколько телефонных звонков. Недавно я давал интервью о тайм-менеджменте и личной эффективности на телевидении. Когда я приехал в студию, меня повели через офисы и зал с аппаратурой. Я прошел мимо 12 человек, и только двое из них работали. Остальные обсуждали семью, друзей, футбольные матчи, читали газеты, пили кофе и просто смотрели в окно. И подобное я наблюдал в высококонкурентном частном бизнесе. А представьте, что происходит в крупных бюрократических и правительственных структурах. Работа над низкоприоритетными задачами. Еще хуже, когда люди не теряют время, а выполняют задачи с низким приоритетом и работают неэффективно. В результате делается очень мало. Работа накапливается, ее оставляют на потом и перекладывают с одного человека на другого. А когда сроки поджимают, люди торопятся и делают все небрежно. По оценкам, 25% стоимости любого предприятия тратится на переделку товаров, услуг или задач, которые были произведены или выполнены некачественно. Среднестатистический работник в Америке начинает готовиться к уходу с работы примерно в 15:30, хотя официально рабочий день заканчивается в 17:00 или 17:30. В некоторых компаниях в комнатах для персонала висят таблички с надписью «При пожаре не паникуйте, покиньте здание с той же скоростью, с которой вы обычно исчезаете в 17:00». Создавайте свою репутацию. Ответьте на вопросы. Имеете ли вы репутацию одного из самых усердных и эффективных работников в компании? Равняются ли люди на вас и уважают ли как одного из лучших в вашем бизнесе? Получаете ли вы постоянно все больше важных заданий и возможностей для повышения? Если вы ответили «нет», самое время начать относиться к будущему серьезно. Помните, настоящая жизнь – не репетиция какой-то другой жизни. Закон прилагаемых усилий. Закон прилагаемых усилий является ключевым фактором удачи. Он гласит: любая цель, задача и занятие поддается непрерывному усилию усердной работы. Если вы не готовы работать достаточно долго и усердно и не пасовать перед препятствиями и трудностями, вы мало чего сможете достичь. Упорная и усердная работа есть и всегда будет ключом к великому успеху. Работайте все рабочее время. Ваша цель – стать звездой в своей отрасли. Нацельтесь на то, чтобы войти в топ-10% исполнителей в своем бизнесе. Создайте себе репутацию одного из лучших в своем деле. А для этого трудитесь в течение всего рабочего времени. Прямо сейчас решите, что, приходя на работу, будете трудиться все время. Не тратьте время на общение и чтение газет. Не бездельничайте на кофе-брейках и обеденных перерывах. Не используйте рабочее время на личные звонки, покупки, походы в химчистку и на распродажи. Вместо этого работайте все рабочее время. Если люди обращаются к вам с вопросом, есть ли у вас время с ними поговорить, отвечайте «да, но не сейчас». Отложите разговор на до или после работы или на обед, а пока скажите «сейчас мне нужно работать». Постоянно повторяйте, словно позитивную команду для своего подсознания, «работать, работать, работать». Поначалу будет нелегко. Когда вы перестанете терять время, болтая с коллегами, они сделают все возможное, чтобы вернуть вас в прежний режим, потому как почувствуют угрозу, исходящую от вашей преданности делу и желания отработать зарплату. В сплоченных коллективах бывает еще хуже. Необходимость работать на среднем уровне так сильна, что высокоэффективных исполнителей наказывают и даже увольняют, так как они бросают тень на других. Тем не менее, стойте на своем. Когда у вас появится репутация человека, работающего все рабочее время, вы не только будете трудиться больше и лучше, вам еще улыбнется удача. Вам станут больше платить и повышать быстрее, чем остальных. Удвойте и утройте производительность. Решив стать самым усердным и хорошим работником в организации, вы скорее удвоите или даже утроите производительность по сравнению со среднестатистическим человеком. Используя серию проверенных методов и техник для повышения личной эффективности, вы настолько улучшите свои результаты и ценность своего вклада, что удивите всех вокруг. Применяя данные техники, которыми пользуются лучшие и наиболее высокооплачиваемые люди в любой организации, вы начнете работать эффективнее и быстрее, и у вас появится больше свободного времени. Тайм-менеджмент и личная производительность. Существует несколько ключевых принципов, которые вы должны знать. Во-первых, время не эластично, его нельзя растянуть. Оно проносится с неумолимой регулярностью. Это закон природы, которому вы должны подчиняться, потому что его не изменить. Во-вторых, время ограничено. Вы не получите его больше, чем есть. Но у вас есть все возможное. 24 часа в каждом дне. И качество вашей жизни будет зависеть от того, как вы их используете. Есть один важный момент. Вы можете выяснить свои истинные ценности и убеждения на основании того, как проводите свое время. Вы поймете, насколько что-то важно для вас, измерив количество времени, которое готовы вкладывать в это. То, как вы распределяете время, показывает, кто вы на самом деле, чего вы действительно хотите и куда идете. Вы начинаете жизнь с малым количеством денег и большим количеством времени. Но если усердно работать, откладывать и разумно инвестировать, вы закончите жизнь с меньшим количеством времени, но достаточным количеством денег. Вся ваша жизнь – своего рода торговля. Вы обмениваете время на результаты и бонусы. И в любой момент вы можете оглядеться и выяснить, насколько удачно продавали свое время. Хороший торговец будет дорого стоить уже к 40 годам, спустя 20 лет после начала карьеры. Он обменял значительный объем своего времени на обучение, овладение важными навыками на личное и профессиональное развитие. Он поставил цели и распланировал жизнь, и теперь он готов обменивать свое время на высокий доход. Это должно стать и вашей целью. Накопление и траты. Еще одна особенность времени – его нельзя накопить. Его можно только потратить. Оно пролетает, что бы вы ни делали. И все, что вы можете, тратить время по-другому. Перераспределите его с занятий с низкой ценностью на занятия с высокой ценностью. Люди становятся успешными, потому что тратят больше времени на занятия с высокой ценностью. Они делают больше вещей, которые быстрее приближают их к целям. Люди не справляются и терпят поражение, потому что тратят слишком много времени на вещи с низкой ценностью или вообще без таковой. Они решают задачи и занимаются делами, которые не ведут их к тому, чего они действительно хотят. В самом худшем случае они тратят время на то, что лишь отдаляет их от целей. Вы всегда можете выбрать, как использовать свое время. Вы сидите в водительском кресле, вы архитектор своей судьбы. Только вы в силах решить тратить время на занятия с высокой или низкой ценностью. Сумма ваших решений определяет качество вашей жизни сегодня и завтра. Ваш разум – самый эффективный инструмент. Возможно, вы начинали рабочим или клерком. Но сегодня вы зарабатываете интеллектуальным трудом, и у вас есть две основные обязанности. Во-первых, ваша задача – определять, что нужно делать, а не как делать. Во-вторых, ваша работа измеряется не по вашим действиям, как у работников физического труда, а по вашим результатам. Поэтому ваша задача – сконцентрироваться на измеримых результатах, ради которых вас наняли. Заранее четко определите, что конкретно нужно делать и в каком порядке. Затем приучите себя выполнять задачи в порядке важности, который вы установили. Это ключ к высокой личной продуктивности, делать наиболее важное в данный момент, что бы ни случилось. Подобная дисциплинированность помогает создавать свое будущее. Элементы личного успеха. Люди изучали элементы личного успеха с давних времен. Им посвящены работы ранних философов, датируемые 500-м годом до нашей эры. Но за последние 100 лет проведено больше качественных исследований успешных людей, чем за всю остальную историю человечества. Одно из наиболее важных открытий, сделанное доктором Эдуардом Банфилдом на основе 50-летнего гарвардского исследования, состоит в том, что успех по большей степени зависит от отношения. Он и другие ученые обнаружили, отношение ко времени является наиболее важным детерминантом всего, что происходит с вами. Думаете ли вы наперед на короткую или долгосрочную перспективу, когда принимаете важное решение? Доктор Банфилд пришел к выводу, что люди с так называемой долгосрочной ориентацией неизбежно более успешны, чем люди с краткосрочной. Они принимают повседневные решения с учетом, где хотят оказаться много лет спустя. Как итог, сегодня они принимают решения, которые с большей вероятностью способны обеспечить им желаемое будущее. Правило таково: долгосрочные размышления улучшают качество принятия краткосрочных решений. Начните развивать долгосрочную ориентацию, представляя, как будет выглядеть ваша идеальная жизнь через 10 или 20 лет. Вообразите ее и визуализируйте, а затем вернитесь в настоящее и задайте себе вопрос: что нужно сделать прямо сейчас, чтобы начать создавать будущее, которое я хочу? Затем определите свои цели, приоритеты и запланируйте действия, чтобы прийти туда, куда хотите. Менее 3% американцев имеют долгосрочную ориентацию, и в конце концов они становятся лидерами в своих компаниях и семьях, достигают вершин в большинстве организаций, контролируют большую часть денег и ресурсов в стране. Они рано начинают копить и инвестировать, и к выходу на пенсию или задолго до этого становятся финансово независимыми. Они превращаются в наиболее уважаемых и влиятельных людей в своем окружении. Ключ к долгосрочной ориентации заложен в слове «жертва». Отложенное вознаграждение всегда вело к личному и экономическому прогрессу. Готовность идти на краткосрочные жертвы, чтобы в дальнейшем наслаждаться долгосрочным успехом и стабильностью – путь к счастью и богатству. Нежелание отсрочивать вознаграждение и неспособность удержаться от траты всего заработанного в прямом смысле гарантируют жизнь, полную беспокойства о деньгах и постоянных финансовых неудач. Два главных слова для успеха. Два наиболее важных слова для достижения успеха – фокус и концентрация. Ваша способность четко фокусироваться на самых важных задачах и целиком сосредотачиваться на них, пока они не выполнены, больше других качеств определяет, как многого вы достигнете. Вы можете быть самым способным в своей отрасли, очень красивым, образованным, харизматичным и окруженным возможностями. Но если вы не в состоянии фокусироваться и концентрироваться, все бесполезно. Вы постоянно будете проигрывать даже среднестатистическим людям, которые способны заставить себя фокусироваться и концентрироваться на важнейших задачах в течение дня. Умение расставлять приоритеты лежит в основе личного и жизненного менеджмента. Все напрасные попытки и неудачи – следствие неверно расставленных приоритетов. А любой успех – результат разумно расставленных приоритетов и концентрации на наиболее важной задаче вплоть до ее разрешения. Солнце греет и ласкает до тех пор, пока не сконцентрировать его лучи с помощью лупы в одной точке. Тогда оно обжигает. Маленькая лампочка слабо светит, недостаточно даже для чтения, но сконцентрированная в лазерный луч режет сталь. С приоритетами все точно так же. Научившись выбирать наиболее важную задачу, фокусироваться и концентрироваться на ней, не отвлекаясь, вы достигнете невероятных вещей. Сила личных приоритетов. Расставлять приоритеты следует в несколько шагов. Данная техника позволит вам сделать гораздо больше, чем окружающие. Первый шаг. Составьте список занятий и задач до начала работ. Сам факт работы над задачами по списку повысит вашу продуктивность на 25% и более уже в первый раз. Лучшие тайм-менеджеры и высокопродуктивные люди пользуются подобным способом. Вы ведь не пойдете в магазин без списка покупок. Вот и к работе не стоит приступать без списка того, что вы хотите сделать. Существуют разные виды списков. Первый – общий перечень, который лежит в основе программы тайм-менеджмента. Это список всего, что вы хотите сделать в обозримом будущем. Когда появляется что-то новое, добавляйте его, чтобы не забыть. Данный список может содержать сотни пунктов, некоторые из которых запланированы на несколько лет вперед. Второй вид – месячный список. Он состоит из ключевых задач, которые необходимо выполнить в следующем месяце. Он содержит все рабочие задачи и проекты, а также может включать пункты из списка долгосрочных целей. Третий вид, который вам пригодится – список на неделю. Он представляет собой уточненную версию месячного списка и содержит то, что вы хотите сделать на этой неделе. Последний вид и ключ к максимальной продуктивности – список дел на день. То есть полный сценарий сегодняшнего дня с утра до вечера. Это структурированный план, которого следует придерживаться, чтобы максимально повысить свою продуктивность. Он обеспечит выполнение наибольшего количества дел за имеющееся время. Всегда начинайте свой день, неделю и месяц с создания списка. Составляйте списки для всего. Думайте на бумаге. Все наиболее продуктивные люди размышляют, держа в руке ручку. У них есть списки на любой случай. Планируйте каждый день заранее. Структурируйте свой план, словно это самый важный день в вашей жизни и ценна каждая минута. Не совершайте ошибку, начиная день с наиболее приятной и удобной задачи. Думайте прежде, чем делать, а затем делайте эффективно и хорошо. Мера для оценки производительности компании и ресурсов содержится в аббревиатуре ДПИ. Она означает доходность по инвестициям, а формула личной эффективности – ДПИВ – доход по инвестированному времени. Ваше вознаграждение выражается доходом, который вы получаете от ежедневно инвестируемых часов и минут, а ваша цель – получить максимально возможную прибыль от всего, что вы делаете. Составляйте список на день с вечера. Тогда ваше подсознание начнет работать над некоторыми задачами, пока вы спите. Расставьте приоритеты, определите порядок выполнения задач на основе их ценности и вкладу в достижение ваших целей. Определите порядок событий. Тайм-менеджмент – это определение порядка событий. Вы решаете, что делать сначала, что делать затем и что не делать вообще. Выбирая или изменяя последовательность, вы контролируете направление своей жизни. Пожалуй, наиболее популярная техника тайм-менеджмента для определения приоритетов – это правило 20/80. Согласно ему, 80% ценности в любом списке содержится в 20% пунктов. Иногда 90% ценности списка будут содержаться лишь в 10% пунктов. Один пункт в списке из 10 задач может оказаться важнее 9 остальных. От вашей способности определять, какие задачи составляют наиболее важные 20%, во многом зависит ваша продуктивность и эффективность. Начинайте с самого важного. Никогда не поддавайтесь желанию начать с мелочей. Как только вы определили 20% наиболее важных задач, беритесь именно за них. Если начинать с выполнения нескольких мелких задач, их количество только возрастает. Они приумножаются, и к концу дня вы все еще будете работать с ними. А ваши крупные и важные задачи и обязанности по-прежнему будут ждать вашего внимания. Определите последствия. Потенциальные последствия любого действия определяют его приоритетность. Задача или занятия, которые принесут значительные результаты для вашей жизни или работы, имеют высокий приоритет. Задача или занятие с малыми последствиями или вообще без них имеет низкий приоритет. Работа, наиболее важная для компаний и клиентов, имеет высокий приоритет. Потенциальные последствия ее выполнения или невыполнения могут быть значительны. Аналогичным образом, личное развитие имеет высокий приоритет. Долгосрочные последствия улучшения своих навыков могут оказаться невероятными. С другой стороны, перерыв на кофе или обед с коллегами не дают реальных результатов. Вы делаете перерывы и ходите на обед в течение 40 лет, и это никак не влияет на ваш уровень достижений и доход, если только не снижает их. Метод АБВГД в тайм-менеджменте. Прежде чем приступить к работе, всегда думайте о потенциальных последствиях. К чему приведет выполнение или невыполнение чего-либо? Для этого подойдет метод АБВГД. Возьмите свой список дел на день и напишите буквы А, Б, В, Г и Д перед каждым пунктом. Задача А – это то, что нужно обязательно сделать. У таких задач есть серьезные последствия, они важны для вашей жизни и карьеры. От вас зависят люди, которые ожидают, что вы выполните работу, поэтому она имеет наивысший приоритет. Поставьте букву «А» рядом со всеми высокоприоритетными задачами в списке, которые точно необходимо выполнить, причем хорошо и в скором времени. Если задач типа «А» несколько, отметьте их как «А1», «А2», «А3» и так далее. Затем начните работать над задачей «А1» и продолжайте, пока не закончите. Задача «Б» — это то, что стоит сделать. Они имеют умеренные последствия. Люди могут расстроиться или почувствовать неудобство в случае их выполнения или невыполнения, но это не настолько важно, как в случае с задачей «А». Возьмите за правило никогда не браться за задачу «Б», если не сделана задача «А». Задача «В» — это то, что желательно сделать, например, сходить на кофе-брейк или обед. Сюда относятся приятные задания, не имеющие положительных или отрицательных последствий в случае их выполнения или невыполнения. Общение с коллегами, чтение газет или звонок домой по личным делам – приятные действия, но они не имеют никаких дальнейших последствий. Задача «Г» – это то, что можно делегировать. Старайтесь передавать все низкоприоритетные задачи, чтобы у вас оставалось больше времени на то, что можете сделать только вы и что действительно имеет значение. Каждый раз, когда кто-то другой печатает письмо, совершает звонок, отправляет контракт и выполняет другую мелкую задачу за вас, вы делегируете. Каждый раз, когда вы заказываете ужин через самовывоз и забираете его по дороге с работы, вы делегируете его приготовление. Делегирование – один из лучших инструментов для экономии времени. Задача «Д» – это то, что нужно исключить. Лучше всего экономить время, не тратя его на выполнение определенных задач и действий. Перестаньте делать, что было важно в прошлом. Оно больше не несет такой же ценности и важности, как то, что вам нужно делать в настоящем. Устанавливайте и приоритеты, и постприоритеты. Установка приоритетов означает и установку постприоритетов. Приоритет – это то, что вы должны делать больше и в первую очередь. Постприоритет, наоборот, то, что вы должны делать меньше и в последнюю очередь. Ваше расписание и так забито. Наверняка у вас, как у большинства людей, уже распланировано 100% времени. А значит, чтобы начать делать что-то новое, нужно перестать делать что-то старое. Чтобы попасть куда-то, сначала нужно выйти. Чтобы начать, нужно закончить. Устанавливайте постприоритеты, определяя задачи, которые не требуется выполнять либо частично, либо целиком. Это самый быстрый способ освободить расписание для более ценной работы. Каковы ваши постприоритеты? Что из того, что вы делаете сегодня, больше не является важным по сравнению с другими вещами? Это могут быть задачи, к которым вы привыкли за время работы, но они больше не представляют ценности для вашей жизни и работы, как те, которые вам стоило бы выполнять. Ваше умение устанавливать четкие постприоритеты – ключевой детерминант вашей личной эффективности и рабочей продуктивности. Так каковы они? 5 вопросов для повышения личной эффективности. Есть 5 ключевых вопросов, которые можно постоянно задавать, чтобы помочь себе фокусироваться и достигать лучших результатов. Организуя свою работу вокруг ответов на данные вопросы, вы оптимизируете свои таланты и увеличите производительность до максимума. Ежедневно спрашивайте, отвечайте и действуйте согласно этим 5 вопросам. Первый вопрос звучит так. Каковы мои наиболее ценные занятия? Какая ваша работа имеет наибольшую ценность для вашей компании, карьеры и жизни? Если вы затрудняетесь ответить, подумайте, обсудите это со своим руководителем и коллегами, поговорите с супругом. Вы должны четко понимать, какие ваши действия наиболее ценны, если хотите стать максимально эффективным. Вы не сможете продвинуться в карьере, если не уверены, что нужно делать, чтобы вам больше платили и быстрее повышали. Второй вопрос для расстановки приоритетов. Каковы ваши зоны ключевых результатов? Каких особых результатов вы должны достичь, чтобы делать свою работу идеально? Зона ключевых результатов – ваша ответственность. Вы контролируете ее. Она конкретна, измерима и ограничена во времени. Если вы не выполняете задачи из данной зоны, никто другой не выполнит их. Какими бы ни были ваши зоны ключевых результатов, вы должны четко определить их и сконцентрироваться на идеальном выполнении этих задач. Третий вопрос для расстановки приоритетов. За что вам платят? Почему вам платят деньги за то, что вы делаете? Если бы вы попытались объяснить или оправдать то, сколько вы получаете, как бы вы описали результаты, которых вы достигаете в обмен на деньги? Составьте список всего, что вы делаете на работе. Какие из этих задач необходимы для успешного исполнения ваших обязанностей? Если вы не уверены, за что конкретно вам платят, покажите список руководителю и попросите его расставить приоритеты. Вы должны точно знать, ради чего вас наняли и порядок важности выполняемых вами дел. В течение дня работайте над наиболее приоритетными задачами. Четвертый вопрос для расстановки приоритетов звучит так. Что действительно имеющее значение можете делать вы и только вы? Вы должны постоянно, каждый день задавать себе данный вопрос и отвечать на него. На него всегда есть ответ. Всегда существует то одно, что способны сделать только вы, причем быстро и качественно, так как это имеет большое значение для компании. Если вы не сделаете это, то никто не сделает. Поэтому делать это и делать хорошо – ваш наивысший приоритет, ваша зона ключевых результатов и основная причина, по которой вы здесь трудоустроены. Наконец, финальный вопрос. Как наиболее эффективно распределить свое время прямо сейчас? Ваше умение задавать вопросы и отвечать на них, а затем посвящать себя выполнению той особенной задачи – ключ к высокой личной эффективности и максимальной продуктивности. Ваша способность полностью концентрироваться на наиболее ценной задаче является истинной мерой самодисциплины и мастерства. Размышления с нуля. Чтобы делать больше правильных вещей, применяйте принцип «размышлять с нуля» ко всем своим занятиям. Постоянно пересматривайте свою жизнь и работу и спрашивайте себя, «Если бы мне пришлось начать все заново, есть то, что я делаю сегодня, но что не стал бы делать снова, зная все, что знаю сейчас?» Жизнь быстро меняется. Постоянно находятся вещи, которые вы не сделали бы снова, если бы вам пришлось начать все сначала, зная все, что вы знаете сейчас. Трудно контролировать свою жизнь, если тратить время и энергию на занятия и отношения, в которые вы не ввязались бы с учетом вашего текущего опыта. Один из худших вариантов использования времени – делать очень хорошо то, что не стоит делать вовсе. Постоянно спрашивайте себя, есть ли в моей жизни что-то, во что я бы не ввязался снова, если бы мне пришлось начать все сначала, зная все, что я знаю. Посмотрите на свою работу или карьеру. Она точно вам подходит? Это именно то, что вы выбрали бы сегодня, зная все, что вы знаете? Если нет, какие решения вам необходимо принять? Посмотрите на свои личные и деловые отношения. Есть ли среди них те, которые вы бы не начали сегодня, зная все, что вы знаете? Оставаться в плохих отношениях, в которые вы бы не вступили снова, огромная потеря времени. Посмотрите на свои инвестиции и обязательства, касающиеся времени, денег и эмоций. Есть ли среди них такие, которые отбирают у вас значительную часть умственных, эмоциональных или финансовых ресурсов, в которые вы не ввязались бы, зная все, что вы знаете? Если есть следующий вопрос, который вы должны себе задать. Как выбраться из данной ситуации и насколько быстро это получится? Заставьте это случиться. В истории человечества еще не было периода настолько богатого возможностями достичь высокого уровня здоровья, счастья и финансового благополучия. Наивысший фактор успеха в бизнесе и карьере – ваша способность добиваться результатов, которые действительно имеют значение для вашей компании и для вас самих. Чем более ценным будет ваш вклад в компанию и общество, тем больше возможностей откроется перед вами. Вы продвинетесь вперед быстрее, чем другие люди в вашей сфере. Вы вскоре достигнете высот в своем деле и получите награды, признание и престиж, сопутствующие успеху. И все назовут вас счастливчиком. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Каждый день, каждую минуту постоянно спрашивайте себя, каких результатов от меня ждут? Каким бы ни был ответ, концентрируйтесь на этих результатах большую часть времени. Второе. Устанавливайте приоритеты для всего, что делаете. Постоянно находите наиболее ценное применение своему времени. Третье. Используйте метод АБВГД для расстановки приоритетов в списке дел до начала работы. Никогда не поддавайтесь искушению сначала решить самые мелкие задачи. Четвертое. Применяйте метод «размышлять с нуля» во всех сферах жизни. Если то, что вы делаете сегодня, но не стали бы делать снова, зная все, что знаете. Пятое. Установите четкие посты-приоритеты для тех занятий, которые слишком мало влияют на вашу жизнь и работу. Перестаньте делать бесполезные и ненужные вещи. Шестое. Развивайте долгосрочную временную ориентацию в отношении работы и личной жизни. Решите, где хотите оказаться в будущем, и совершайте все необходимое сегодня, чтобы сделать это будущее реальным. Седьмое. Вдумчиво оценивайте потенциальные последствия всех ваших действий. Ваша способность точно предсказывать, что может случиться, ключевой мыслительный навык.